Молитвы святителю Иоанну Златоустому, архиепископу Константинограда. Молитва первая. О святителю великий Иоанне Златоусте, многое и различное дарование от Господа приял еси, и яко раб, благий и верный, вся данная тебе таланты добре умножил еси. Всего ради воистину вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе получается. Ты еси отроком послушание образ, юным целомудрие светило, мужем трудолюбие наставник, старым незлобие учитель, иноком воздержание правило, молящимся вождь от Бога вдохновенный, мудрости ищущим ума просветитель, витием доброглаголевым, слово живаго источник неисчерпаемый, благотворящим милосердие звезда, начальствующим правление мудрого образ, правды ревнителем дерзновение вдохновитель, правды ради гонимым терпение наставник, всем вся был еси да всяко некие спасеши, над всеми же сими стяжал еси любовь. Я же есть соус совершенства, и тою яко силою божественную, все дарования во едином лице твоем воедино совокупил еси. И тую жди любовь, разделенная примиряющую, толкование словес апостольских, всем верным проповедал еси. Мы же грешние, по единому киишь да свое дарование имуще. Единение духа в союзе мира не имамы, бываем тщеславни, друг друга раздражающе, друг другу завидяще, всего ради дарования наше разделенное не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам являются. Тем же к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим, молитвами твоими отжени от сердец наших всякую гордость и зависть, нас разделяющие, да во многих удих едино тело церковное будет, да пословеси твоему молитвенному возлюбим друг друга, и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу единосущную и нераздельную, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва вторая. О святителю великий Иоанне Златоусте, многое и различное дарование от Господа приял еси, и яко раб, благий и верный, вся данная тебе таланты добре умножил еси. Сего ради воистину вселенский учитель был еси, и яко всяк возраст и всяко звание от тебе получается. Мы же грешние, имена, по единому киишь да свое дарование имуще, единение духа в союзе мира не имамы, но бываем тщеславни, друг друга раздражающе, друг друга завидяще, всего ради дарования наше разделенное не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам являются. Тем же к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим, молитвами твоими, отжени от сердец наших всякую злобу, недоброжелательство, гордость и зависть нас разделяющие, да во многих удих едино тело церковное невозбранно пребудем, да пословеси твоему молитвенному возлюбим друг друга, и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу единосущную и нераздельную, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.